Глава 22. Амелия. Перед обедом в комнату к Амелии опять притащилась мисс Дженкинс. Она что, постоянно в жилом корпусе ошивается? Не дежурит же несколько дней подряд. Так чего ей здесь надо? Вынюхивает что-нибудь, а потом стучит начальству? «Мисс Грин, вас ждут в кабинете директора!» Амелия раздраженно фыркнула. «Кто?» Неужели мисс Норрис соскучилась по ее теплой компании? Хотя понятно, она же с утра не явилась на штрафные работы. Сейчас опять начнет прорабатывать и за ручку отведет к садовнику. Но мисс Дженкинс не стала ничего объяснять. Добавила только «И поторопитесь, пожалуйста». «Ага, сейчас». «В туалет-то я имею право сходить?» Ехидно поинтересовалась Амелия, но француженка, не дослушав ее, уже исчезла за дверью. В туалет Амелия не пошла. Просто так же ляпнула. Но до административного корпуса нарочно тащилась еле-еле. С мечтательным видом брела по дорожкам, любовалась на цветочки, задержалась возле фонтана во дворике. В здании протопала знакомой дорогой вверх по лестнице, по коридору, опять без стука распахнула дверь, вошла и увидела. «Какого черта он-то приперся?» Девушка уже хотела развернуться, чтобы свалить прочь отсюда, но услышала требовательное «Амелия!» «Чего тебе?» — огрызнулась она, но уйти все-таки не поторопилась. «Пройди и сядь сюда!» Просьбы отца всегда звучали как приказы. «Зачем?» — хмыкнула Амелия. — Ты же не заберешь меня домой, а все то, что ты можешь сказать, я уже тысячу раз слышала. Так что пока. Приятно было повидаться. — Стой! — прогремела на весь кабинет, вылетела в коридор и прокатилась по нему гулким эхо. Папочка подскочил с кресла, подошел к двери и сам захлопнул ее, а потом за руку, словно маленькую, довел Амелию до стула. — Садись! «Не хочу», — буркнула Амелия. «Долго ты еще собираешься вести себя, как капризный ребенок? Всего-то пара-тройка недель с начала занятий, а мне уже жалуются на твое поведение. Сколько можно меня позорить? Ты способна хоть что-то делать не назло мне? Я подобрал тебе превосходную школу». «Превосходную школу?» Амелия с трудом выдержала все предыдущие реплики. В них не прозвучало ничего нового. Папочка выдавал их и дома с завидной регулярностью. Но при упоминании о школе она не сдержалась. «Превосходную? Потому что тебя запирают на ночь в комнате? Потому что за забор не выйдешь без сопровождения? Потому что она расположена далеко от дома, и я не мозолю тебе глаза каждый день? Мог бы не стесняться, а сразу отправить меня в психушку? Или в колонию для трудных? Или в закрытый пансион, как маму, хотя разве превосходная школа отличается от него?» «Замолчи!» Опять напористо и громко. «Вот интересно, он боится, что сдохнет на месте, если заговорит по-человечески? Без повышенных тонов, без приказных интонаций, без обязательных претензий?» «Что тебя не устраивает?» «Да, может, порядки здесь более строгие, чем в обычной школе. Но это же для вашей пользы, для вашей безопасности. Зато подготовка гораздо сильнее, и все условия. Учеба тут стоит немалых денег, и я трачу их на твое будущее». Дальше он непременно скажет: «А ты не понимаешь, не ценишь», и опять про капризного ребенка и так бесконечно по кругу. «А знаешь что?» Амелия с силой втянула воздух. «Лучше не трать. Отдай их мне, и я больше не буду тебя беспокоить. Уйду нафиг, если я тебе мешаю. И одна проживу». Папочка закатил глаза и снисходительно скривился. «А когда эти деньги кончатся, на что ты собираешься жить? Ты же не сможешь работать. На панель пойдешь?» «Ну, конечно. Папаша уверен, что она уже с половиной знакомых переспала. А она, между прочим, еще ни разу Ни с кем. Это другие, если хотят, пусть ложатся под первого встречного. А Амелия слишком высоко себя ценит. Не попадалось как-то ни одного достойного кандидата. А на дешевку, на всех этих прыщавых мальчиков, которым неважно кто, лишь бы получилось трахнуть, она размениваться не собирается. К тому же первый раз обязательно должен быть особенным. Может, и наивно, и глупо, но ей пофиг. Уж точно ни с кем попала. Кеннет подходил идеально. Взрослый, опытный, внимательный. И с ним даже почти случилось, но папочка внезапно вернулся. Совсем не вовремя. Вот всегда так. Когда он нужен, его никогда нет. Он занят, у него куча дел, которые важнее всего. Но уж важнее дочери точно. Появляется папочка только когда находится повод поорать. Напомнить о своей заботе и ее неблагодарности. А тебе-то что? Пусть даже на панель. Тебя не касается. Господи, Амелия! Не говори ерунды! Все эти твои выкрутасы, твои показательные протесты! Он опять скривился, но на этот раз брезгливо. Неужели ты сама не видишь, насколько это глупо? Когда ты, наконец, повзрослеешь? Амелия насупилась, пробормотала чуть слышно. Ты все равно не заметишь. Чего не замечу? Озадачился папочка, а в голосе опять недовольство от того, что не понял ее фразы. И Амелия вскинулась, проговорила четко и резко, с каждым словом прибавляя громкости. «Если я повзрослею, когда я повзрослею? Ты слишком занят для этого. Тебе нет никакого дела ни до меня, ни до мамы. Избавился от нас и доволен?» «Амелия!» «К черту! Пошел ты к черту!»